За 5 минут до назначенного нам времени мы все сидели в холле гостиницы и ожидали, когда за нами приедут. Нас хоть и 14 человек, но не гоже заставлять ждать. Заодно и покажем, какие мы организованные. Туман четко всем про время сказал, а у него не забалуешь. Тут в холл вышел один из постояльцев и направился к стоящему в углу банкомату. Я его и не заметил сразу-то. С минуту там возился, потом послышался такой знакомый звук шуршащих банкнот. Вот и еще один показатель того, что у них тут все хорошо с электроникой. Но на всякий случай я решил удостовериться и, поднявшись с кресла, направился к ресепшену. «Девушки, подскажите, пожалуйста», — обратился к двум стоящим за стойкой молодым симпатичным девушкам. «У вас тут везде в городе можно с карточки рассчитываться». Я кивнул голову в сторону все еще стоящего около банкомата мужика. Мужик, услышав мои слова, как-то с опаской посмотрел на меня и быстренько свалил от банкомата. «Да, конечно», — как само собой разумеющееся, — ответила одна из девушек. «В каждом магазине в городе есть терминалы для оплаты, и зарплата на карточку приходит». «Вы также можете, как в том мире, делать покупки через местный интернет и оплачивать с карточки?» «Вы также можете, как в том мире, делать покупки через местный интернет и оплачивать с карточки?» Широко улыбаясь белоснежной улыбкой, добавила вторая девушка. «У нас с этим вообще проблем нет». «Спасибо, красавицы!» Поблагодарил я их и направился на свое место. «Да уж, я тоже так хочу!» «Достали эти пластиковые деньги. Кирилл вон постоянно из салона под охраной чемодан с пластиковыми деньгами в банк возит. Были бы карточки. Раз и готово. Надо. Нам обязательно надо все это сделать у себя. Кстати говоря, перед самым нашим отъездом в этот оазис с птицами мне сказали, что город начал строить еще 2 банка. Растет благосостояние народа-то нашего. А это не может не радовать». Видимо, один банк уже со своими функциями не справляется. Население нашего города растет. Крот только сколько народу привез на своих тачках. А это мозги и рабочие руки. Всех надо устроить, узнать, что они умеют и знают. Так что развиваемся мы очень хорошо. К нам также много народу от соседей приезжает устраиваться. «Вы уже готовы?» Точно в срок в дверях показался Колобок. А он тоже переоделся и, скорее всего, душ тоже принял. Если с нами он ездил в какой-то футболке, шортах и кроссовках, то сейчас на нем были надеты легкие брюки, туфли и рубашка с коротким рукавом. А мы в цифре все. Блин, знал бы рубашку, какую с собой взял. «Прекрасно выглядите все», — зачем-то сказал он нам, хотя мы как инкубаторские все были, все одинаково одеты. «Ну что ж, так получилось. Прошу за мной. Кареты поданы, господа». Мы, как ужаленные, вскочили с прекрасных мягких кресел и диванов, которые стояли тут в холле, и вышли на улицу. Мать моя женщина! На улице стояли и дожидались нас 5 великолепных карет. Каждая из них была запряжена 4 лошадей. Мы сегодня, конечно, кучу карет видели. Но эти были очень похожи на ту каплю, которая нам всем так понравилась. Такая же низенькая, на небольших обрезиненных колесах. Причем каждая из них была покрашена в несколько цветов. Сине-серебристая, красно-желтая, голубая, зелено-белая. Смотрится великолепно. Тут я, конечно, завис, рассматривая это великолепие. Да и сейчас мы еще поедем на них. Как я уже говорил, форма кареты напоминала головастика. Только тонкий хвост был как бы загнут наверх. И на нем установлено небольшое кресло со спинкой. Вы, наверное, видели, как родители перевозят детей на велосипедах в специальных креслах. Так и у него было сделано. Какая-то небольшая панель справа. Скорее всего, там тоже датчики установлены. Сама карета достаточно большая. 4 метра в длину. Около 2 в ширину. Я еще вокруг одну из карет обошел. Лошадок на потом оставлю. По одной двери по бокам. стекла. Спереди стекло. Из него, скорее всего, видны только задницы лошадей. А вот в задней части кареты этот полукруг, как нос у кита, что ли. И виден короб кондиционера, как на здание вешают. Колеса небольшие, также обрезиненные. И она вся зализанная. Нет багажника, нет места под багаж. Чисто городской вариант. На крыше только пара фар хороших. Сзади стопы и одна большая фара посередине. На задний ход, вероятно. Ну, а теперь лошадки. Они великолепные, как я уже говорил. Мне всегда очень нравились эти животные. Эти местные. Ну, очень похожи на наших земных. Морда практически один в один. «Можно погладить?» — спросил я разрешение у извозчика. Тот, улыбнувшись, кивнул. «Хорошая лошадка!» — начал я ее гладить, приговаривая. «А вот шерсть у нее очень интересная. Есть на нашей, той земле, такая порода собак. Командор называется. Собака очень лохматая, но она не пушистая. Ее покрытие напоминает множество косичек, как афроамериканцы делают. Вот и эти местные лошадки были такие же. Причем у многих из них были заплетены косички из нескольких таких свисающих висюлек. И смотрелось это все очень красиво. Лошади абсолютно ничем не пахли. Шерсть была очень приятной на ощупь. Каждая из стоящих передо мной четырех лошадей напоминала такой небольшой сток сена. Как будто это самое сено взяли и погрузили на машину. Только голова торчит и копыта снизу. Но, как ни странно, это не отталкивало. Я бы сказал, больше притягивало взгляд к себе. Лошади были как и одного цвета, так и разноцветные. Пятна белые, черные, рыжие, серые. А вот следующая четверка лошадей была подстрижена, и ее шерсть была очень похожа на бахрому. Которую, например, те же водители грузовиков раньше очень часто вешали наверху лобового стекла. Или на пионерских трубах такая была. И вот так очень многие лошадки были подстрижены. Каждый делал, что мог и что умел. Но каждая четверка лошадей была индивидуальна. Это же сколько труда надо, чтобы их подстричь всех одинаково, помыть и высушить. Пипец просто. Но смотрятся они просто прекрасно. Я снова подошел к ближайшей четверке и погладил одну из лошадок. А она в ответ легонько ткнулась головой в меня, прям как кошка, когда хочет, чтобы ее погладили. Повернувшись, я увидел, как наши пацаны, не удержавшись, наглаживают коней. А маленький вообще обхватил обеими руками лошадь за голову и, похоже, что-то шепчет ей в ухо. Ну, красавицы эти лошади, ну, хороши. Лошадь, что ли, себе завести? А почему бы и нет? Дом у меня есть. Конюха, думаю, найти у нас не проблема. Тогда две надо мне и Свете. Верховые прогулки самое оно будет. Надо только научиться на них ездить. «Где такую купить можно, мужики?» — громко крикнул колючий. «И сколько стоит?» «Выходит, не я один себе лошадь захотел». «Да, мне тоже заверните!» — крикнул Слива. «Буду в рыцарских доспехах у нас разъезжать». Точно. Шлем-то он уже себе выменял на что-то. Все легонько засмеялись. «Купить можно в нашем специальном магазине», — тут же ответил Колобок. «Лошадь стоит от 25 тысяч дзен». «Фига себе цены!» «От?» «Да. Это редкая порода, и мы их тут разводим», — продолжал Колобок. «Есть другие лошади, но они не такие лохматые, что ли». «Я такую хочу!» Продолжая ее наглаживать, настаивал колючий. «Похоже, не я один себе лошадь захотел. Вон как пацаны головами закивали, поддерживая колючего. Точно у нас будет своя конюшня. Интересно, что внутри карет этих? Можно переключаться на осмотр, да и ехать уже надо». Недолго думая, я шагнул к красно-желтой карете. Извозчик, который стоял около нее, тут же, улыбнувшись, предусмотрительно открыл нам дверь. Замки щелкнули едва слышно, и вот оно, нутро. черный кожаный салон. В салон я сел, как в обычную легковушку. Следом залезла моя личка в лице няма, кирпича и сливы с колючим. Блин, непривычно-то как. Установленные друг напротив друга сиденья, только не сплошные диваны, а как в автомобиле представительского класса, задние сиденья. Кожа! Я прям утонул в них. В салоне этой кареты было ощутимо прохладно. Кондей? Обалдеть просто. Ширина кареты около 2 метров. Между сиденьями подлокотник, как в иномарке хороший. 2 двери по бокам. На подлокотнике кнопки стеклоподъемников. Место для подстаканников. Я даже нажал кнопки, проверяя их работу. Стекло практически бесшумно опустилось и потом поднялось наверх. Спереди тонированное стекло, как в лимузинах внутри салона, которое разделяет водителя и пассажиров. Только, как я и предполагал, через него видна спина извозчика и задница лошадей. Также на подлокотниках кнопки управления климатом в салоне, пара датчиков, показывающих заряд аккумулятора, магнитола. Из установленных где-то внутри колонок играла спокойная музыка. И расстояние между сидящими друг напротив друга пассажирами вполне достаточное для того, чтобы полностью вытянуть ноги и не мешать друг другу. «Охренеть, телега!» — выпалил обалдевший няма. «Это точно!» — поддержал его Слива. «Присаживайтесь поудобнее!» — раздался голос извозчика по громкой связи. «Сейчас поедем!» Я аж вздрогнул от этого. «На подлокотнике есть кнопка «Связь», — продолжил извозчик. «Это со мной». «Вот это техника!» — настала моя очередь выражать свой восторг. Тут мы почувствовали, как эта карета тронулась с места. «А ничего так! Трясет, конечно, не автомобиль, но в целом достаточно мягко. Кондей дует, музыка играет, за окном мелькает город. И да, внутри достаточно тихо, я бы сказал, очень тихо. Видимо, они тут на совесть все шумоизоляции проклеили. Так мы и ехали. Только изредка до нас доносился звук цоканья подков лошадей. Комфортно. Достаточно комфортно. Вот что значит современные технологии. Уж не знаю, что там за подвеска у этой кареты, но нас даже не трясло особо. Кресла, в которых мы сидели, тоже оказались достаточно хорошие. «Я так понимаю, ребята установили в задней части, — сказал колючий и ткнул себе пальцем за спину, — генераторы, кондиционер, аккумуляторы, преобразователь напряжения и еще кучу электроники. Заряжается все от движения кареты. Иначе откуда тут вся электроника? Аккумуляторов точно несколько штук должно быть, чтобы питать все это». «Скорее всего, да, — согласился я с ним. — Неплохая работа проведена в этом плане. Да и карета сама из тонкого железа и обита вся внутри кожей». Я провел рукой по стенкам кареты. Она вся была в коже, даже потолок. А вот на полу лежало какое-то ковровое покрытие. «Через 2 минуты будем на месте», — снова голос извозчика спустя 10 минут езды. Несколько раз в моей жизни мне доводилось ездить в хороших таких минивэнах. Так называемый офис на колесах. Вот и эта карета напомнила мне про него. Также царство кожи, электроники, тонированные стекла. Сидящие друг напротив друга пассажиры. Думаю, если надо, тут смогут установить и раздвижные убирающиеся столики, выдвигающиеся телевизоры. Хотя Илья нам сегодня говорил, что у них есть кареты с телеками. Короче, тот же самый офис, только запряженный лошадьми. Я бы, конечно, еще камеры наружного наблюдения добавил. Установил бы вместо этого переднего стекла небольшой экран. Поставил камеру наверху на крышу и смотрел бы, куда мы едем. Хотя, я думаю, такие кареты тут есть точно. Уж если мне это в голову пришло, то люди, которые смогли построить такую карету с таким убранством, точно не тупее. Вот оно, карета на прокачку. Вот оно, применение современных технологий не только в строительстве самого корпуса кареты, но и внедрение электроники во все это дело. Я внимательно посмотрел на качество подготовки деталей, швы, различные щели. Все сделано очень тщательно и качественно. Подвеска тоже наверняка какая-то хитрая. Явно не только рессоры. Больно хорошо едем, мягко я имею в виду. Может, на каких-то подушках сам кузов? Или амортизаторы какие? Там не видно ничего снизу, она летая вся какая-то. Под передними колесами, скорее всего, какой-то противовес сделан. Ну, чтобы задница не перевешивала от обилия электроники. И мне еще потом показали, что во многих местах в городе есть розетки. Короче, это такие мини-Теслы у них кареты. Подъехал, провода подключил, пошла зарядка. Ну и генераторы. Как они это все технически сделали, мне не совсем понятно. Но ведь работает. А это самое главное.